дом моего дяди. Дворец Михаила Илларионовича Воронцова был возведен архитектором Растрелли в 1749-1757 годах. Фасад дворца отличается особым изяществом и богатой пластикой архитектурных форм, а внутреннее декоративное убранство было пышным и богатым. Парадный двор перед дворцом отделен от улицы ажурной кованой чугунной решеткой, исполненной по рисунку Растрелли. За главным корпусом размещался обширный сад, простиравшийся до фонтанки, с бассейнами, фонтанами и аллеями подстриженных деревьев. Во дворце находилась модная для того времени мебель маркизы Помпадур, фаворитки Людовика XV, который специально выкупил эту мебель и подарил в 1756 году канцлеру из дипломатических соображений. С 1810 по 1917 год в Воронцовском дворце помещался пажеский корпус, привилегированное военно-учебное заведение для детей генералов и высших сановников. В настоящее время в этом здании на Садовой улице, дом 26, расположено Суворовское училище. Мы должны были выехать 10 июня, но различные дела и просьбы моей свекрови задержали нас, так что мы приехали в Петербург только 28 июня. Этот же день, год спустя, был самым славным и достопамятным днем для моей родины. И в этот раз он мне показался сладостным и счастливым. Я с любопытством смотрела в окно, Петербург мне показался великолепным, и я надеялась встретить на улице кого-нибудь из родных. Когда мы приехали в дом, снятый моим мужем, я была как в лихорадке. Водворив мою дочь в соседней со мной комнате, я отправилась к отцу и к дяде, но ни того, ни другого не застала дома. На следующий день отец объявил мне, что по приказанию императрицы все офицеры Преображенского полка с женами, которые получили приглашение от их императорских высочеств, должны были ехать в Ораниенбаум. Мы с мужем были в их числе. Мне неприятно было подвергаться стеснениям придворной жизни и не хотелось расставаться с дочерью. Тогда мой отец предложил нам поселиться в его доме, находившемся на полпути между Петергофом и Ораниенбаумом, и я успокоилась. Речь идет о дачном доме Романа Илларионовича Воронцова, который находился примерно в 6 километрах от Ораниенбаума на берегу Финского залива, в современном поселке Мартышкино в районе улицы Дачной. Вскоре мы переселились на новую квартиру и на следующий же день поехали ко двору их высочеств. Великий князь сказал мне: «Если вы не хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней». Я ничего не ответила и решила под всевозможными предлогами не ездить каждый день в Ораниенбаум, а при своих посещениях пользоваться, насколько возможно, обществом великой княгини, которая оказывала мне такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из дам, живших в Ораниенбауме. Великий князь вскоре заметил дружбу ко мне его супруги и то удовольствие, которое мне доставляло ее общество. Однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце. «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». Он был моим крестным отцом. Я часто вспоминала эти слова впоследствии и благодаря случайности узнала, из какого источника они исходили и кто их подсказал моему крестному отцу. Я ответила, что не понимаю смысла его слов и напомнила ему, что его августейшая тетка, императрица Елизавета, приказала нам посещать и двор ее высочества. «Я должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете, что она не требовала, чтобы я посвящала ей свое время. Она меня ничем не стесняла, а великий князь с того времени вывел заключение, как мне пришлось убедиться, что я просто дурочка. Все-таки мне часто не удавалось уклониться от праздников, которые великий князь задавал в лагерях. Его высочество и его генералы сильно курили, но дым нас не беспокоил, так как порывы ветра уносили его из палатки. Эти галштинские генералы набирались большую частью из прусских унтер-офицеров или немецких сапожников, покинувших родительские дома. Кажется, никогда в России не было генералов, менее достойных своего чина, за исключением разве гатчинских генералов Павла I. Эти празднества заканчивались обыкновенно балом и ужином в зеленой зале, стены которой были убраны еловыми и сосновыми ветвями. В лагере и на праздниках, задаваемых великим князем, говорили преимущественно на немецком языке. А те, кто им не владел, должны были знать, по крайней мере, имена и общеупотребительные выражения, чтобы не стать предметом насмешек. Когда праздник происходил в имении, принадлежавшем великому князю, где дом был невелик и не вмещал много народу, общество не было так многочисленно. После чаю и пунша играли в кампи, довольно бессмысленную игру, которую великий князь, однако, очень любил. Кампи – карточная игра, в которой каждый играющий имеет несколько игральных марок или фишек. Они заменяют игрокам деньги до окончательного расчета. У кого остается последняя марка, тот выигрывает. Как это времяпрепровождение отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум? Ее императорское высочество относилось ко мне с возрастающим дружелюбием. Зато и мы с мужем с каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по своему уму, по своим познаниям и по величию и смелости своих мыслей. Ей разрешалось один раз в неделю ездить в Петербург, где жила в то время императрица, на свидание со своим сыном, великим князем Павлом. Великий князь проявлял по отношению к сыну полное равнодушие и никогда его не посещал. Примечание Дашковой. В те дни, когда она знала, что я не нахожусь в Ораниенбауме, она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и возила к себе. Я с ней проводила остаток вечера. В тех случаях, когда она сама не ездила в Ораниенбаум, она меня извещала об этом письмом, и таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка, и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье, так как я была так привязана к ней, что за исключением мужа пожертвовала бы ей решительно всем. Когда настало время вернуться в город, порядок вещей изменился. Я не видела больше великой княгини, и мы обменивались только довольно частыми записками. Однажды во время большого обеда на 80 персон во дворце, на котором присутствовала и великая княгиня, великий князь стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы. Под влиянием вина и прусской солдатчины он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, чтобы другие офицеры не смели ухаживать за фрейлинами и родственницами государыни. Галштинские приспешники не замедлили кивками головы и словами выразить свое одобрение. «Ваше императорское высочество», — возразила я, — «я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание, как смерть избранника сердца». «Вы еще ребенок», — ответил великий князь, — «и не понимаете, что когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо водворяются неповиновения и всевозможные беспорядки». «Ваше высочество», — продолжала я, — «вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением ваших почтенных генералов, все мы, имеющие честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась». Смертная казнь уже не применялась, хотя смертная казнь по указам 1753-54 годов была отменена, но существовала канцелярия тайных дел, где допросы сопровождались жестокими пытками. «Это-то и скверно», — возразил великий князь. «Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает дисциплину и субординацию». Все молчали кругом, и разговор шел только между нами двумя. «Повторяю», — добавил он, — «что вы еще ребенок и не понимаете подобных вещей». «Сознаюсь, ваше императорское высочество, что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива». Взоры всех присутствующих устремились на меня. Великий князь в ответ показал мне язык, он делал это и в церкви по адресу священников, чему я была очень рада, так как эта выходка доказывала, что он на меня не сердится, и избавляла меня от дальнейших возражений. Так как среди приглашенных было много гвардейцев и офицеров, служивших в кадетском корпусе, над которым великий князь имел фиктивную команду, то этот разговор стал вскоре известен всему Петербургу и вызвал всеобщие и преувеличенные похвалы по моему адресу. На следующий день великая княгиня также отзывалась о нем самым лестным для меня образом. Я же не придавала ему никакого значения, так как вследствие моей неопытности и незнания света и придворной жизни я не понимала еще, насколько опасно было исполнять то, что я считала долгом каждого честного человека — всегда говорить правду. Я не знала, что то, что мне простит сам государь, царедворцы его никогда не забудут. Однако этому маленькому обстоятельству в связи еще с несколькими другими в таком же роде я обязана тем, что у меня составилась репутация искренней и твердой патриотки, и благодаря этому некоторые офицеры, не колеблясь, облекли меня своим доверием. Болезнь императрицы Елизаветы усиливалась с каждым днем. Вся моя семья, и в особенности мой дядя, канцлер, была погружена в глубокую печаль, которую я искренне разделяла, так как любила всем сердцем императрицу, мою крестную мать. И, кроме того, мое пребывание в Ораниенбауме открыло мои глаза на то, что ожидало мою родину, когда на престол вступит государь ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим господином. В половине декабря я заболела и пролежала некоторое время в постели. Но узнав, что государыне остается всего несколько дней жизни, я 20 декабря одела теплые сапоги, закуталась в шубу и, выйдя из кареты в некотором расстоянии от деревянного дворца на мойке, занимаемого императрицей и императорской фамилией, несмотря на свое недомогание, пошла пешком во дворец и взошла по маленькой лестнице, о существовании которой я знала через людей их высочеств, с целью незаметно проникнуть в столь поздний час в покое великой княгини. Было 12 часов ночи. По счастливой случайности, первая камеристка ее высочества, Екатерина Ивановна, попалась мне навстречу в сенях и таким образом избавила меня от возможных неприятностей, так как я вовсе не знала внутреннего расположения дворца и могла легко попасть в комнаты лакеев Петра Третьего вместо апартаментов его супруги. Первая камеристка ее высочества, Широгородская Екатерина Ивановна, которой великая княгиня Екатерина Алексеевна очень доверяла. В своих воспоминаниях Екатерина II поведала о том, что племянница ее духовника Широгородская по совету своего дяди рекомендовала великой княгине притвориться больной и вызвать к себе для исповеди духовника, чтобы он передал все сказанное ею императрице Елизавете Петровне и возбудил в ней участие к Екатерине Алексеевне. Я назвала себя и сказала, что мне надо видеть великую княгиню. «Она в постели?» — ответила она. «Все равно», — возразила я, — «мне непременно надо с ней поговорить». Я сумела внушить ей доверие, и она, впустив меня в приемную, пошла доложить обо мне ее высочеству. Великая княгиня была крайне удивлена и не хотела верить словам Екатерины Ивановны, так как знала, что я больна и не могла себе представить, чтоб я пришла пешком в сильный мороз и рискнула проникнуть во дворец, где все ходы и выходы были строго охраняемы. «Впустите ее, ради бога!» — воскликнула она. Я вошла. Великая княгиня действительно была в постели. Она посадила меня на кровать и отказалась меня слушать, пока я не согрею свои ноги. Когда я немного пришла в себя и отогрелась, она меня спросила, что привело вас в такой поздний час ко мне, дорогая княгиня, и заставила вас рисковать вашим здоровьем, столь драгоценным для меня и для вашего супруга. «Ваше высочество», — ответила я. Я не могла дольше противиться потребности узнать, какими средствами можно рассеять грозовые тучи, которые собираются над вашей головой. Ради бога, доверьтесь мне. Я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть, несколько часов жизни. Могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать?» Великая княгиня залилась слезами, она прижала мою руку к своему сердцу и сказала: «Я не умею вам выразить, насколько я вам благодарна, моя дорогая княгиня. Поверьте мне, что я доверяю вам безгранично и говорю чистейшую правду. У меня нет никакого плана, я не могу ничего предпринять, и я хочу и должна мужественно вынести все, что меня ожидает. Единственная моя надежда — на Бога. Предаю себя в его руки». «В таком случае за вас должны действовать ваши друзья», — ответила я. «И я не останусь позади других в рвении жертв, которые я готова принести вам. Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте на себя несчастий, о которых я буду вечно скорбеть. Да и что можно сделать?» «Пока я, конечно, ничего еще вам не могу сказать, но смею вас уверить, что я вас своими действиями не скомпрометирую, и если пострадаю, то пострадаю одна, и вам никогда не придется вспоминать о моей преданности к вам в связи с личным горем или несчастьем». Великая княгиня хотела со мной еще поговорить и предостеречь меня от моего рвения, энтузиазма и неосторожности, неразлучной с неопытностью моего 17-летнего возраста, но я прервала ее и сказала, поцеловав ей руку: «Я не могу дольше остаться с вами, не рискуя подвергнуть неприятностям нас обеих». Она бросилась мне на шею, и мы несколько минут сидели, крепко обнявшись. Наконец я встала с ее постели и, оставив ее в сильном волнении, сама едва добрела до своей кареты. Каково было удивление моего мужа, когда, вернувшись домой, он не застал своей больной жены. Однако ему пришлось беспокоиться недолго, так как я приехала тотчас же по его возвращении. Когда я ему рассказала, где я была, и сообщила свое твердое решение послужить моему отечеству и спасти великую княгиню, он меня вполне одобрил и похвалил выше всякой меры, хотя и беспокоился за влияние моей ночной прогулки на мое слабое здоровье. Мой муж задержался у моего отца и вознаградил меня за мою усталость, тревогу и за опасность, которой я подвергалась, передав мне часть своего разговора с ним, не оставившего во мне сомнения в том, что он, если и не высказывал, то во всяком случае разделял опасения истинных патриотов насчет результатов воцарения нового государя по смерти Елизаветы.